и give me over. «Сдаюсь», — зазвенел во тьме чей-то голос. Сказано было не к месту. Какие там пленные в этих подземных стычках? Испанцы и сами в случае невезения пощады не ждали. И мольба тотчас сменилась предсмертным хрипом. Кто-то из ворвавшихся в галерею по голосу, найдя еретика, прикончил его. Латристо, не шевелясь, напряженно вслушивался. Грянули два выстрела подряд, и капитан разглядел, что в обнимку с голландцем совсем рядом барахтается на земле Копанс. Потом один из братьев Оливаресов в полголоса окликнул другого. Копанс и голландец затихли. Любопытно, кто из них жив, а кто нет. «Себастьян!» — позвал он шепотом. Копанс утробным ворчанием разрешил его сомнения. Было тихо. Лишь кто-то тихо постановал, кто-то тяжело дышал совсем близко, да слышались тяжелые шаги. Алатристо встал с колен, вытянул перед собой, обшаривая темноту, левую руку, прижал к бедру правую, напряженную, готовую к действию, стиснувшую выставленный вперед кинжал. В меркнущем свете фонаря, разбрасывавшем напоследок искры, чуть виднелся заваленный обломками и мусором вход в галерею, ведущую к неприятельским траншеям. Капитан наткнулся на чье-то неподвижное тело. Дважды, на всякий случай, вонзил в него клинок, перелез, двинулся дальше. У входа задержался, постоял, прислушался. Было тихо. Но он уловил запах и крикнул: «Сера!» По галерее медленно наползало удушливое облако. И не было сомнений. Голландцы подожгли солому, смолу и серу, и мехами гонят дым в сторону неприятеля. Сомнений не было и в том, что они решили наплевать на своих соотечественников, оставшихся по эту сторону галереи, а, может быть, считали, что уже все перебиты. Ветер тянул сюда и благоприятствовал их замыслу. Не успеешь, отче наш, прочесть, как ядовитый дым отравит воздух. Алатристо, внезапно охваченный необоримой тоской, лавируя между трупами, на четвереньках ринулся к своим, толпившимся у входа в штрек. Выбрался наружу и через несколько мгновений, показавшихся ему вечностью, уже снова полз по узкому подземному коридору, изо всех сил отталкиваясь локтями и коленями от рыхлой земли, натыкаясь на обломки надгробий и крестов. За спиной услышал чью-то брань. Кажется, то был Гаротте, которого он, споткнувшись, немного помял сапогами. Миновал скважину в потолке штрека, жадно вдохнул свежий воздух и сразу же вновь пополз по узкой галерее. Пополз, сдерживая дыхание и сжав зубы, покуда не увидел, как над плечами и головой товарища, спешившего впереди, светлеет отверстие лаза. Вот он, наконец, юркнул в широкую галерею, откуда уже ушли немцы-саперы, а потом вылез наружу, в родную траншею, сорвал платок и, отдуваясь, тяжело дыша, утер лицо, мокрое от пота, перемазанное землей, пылью, гарью. Выползали один за другим остальные, измученные, грязные, полуослепшие от непривычного света, похожие на восставших из гроба мертвецов. Проморгавшись, наконец, Алатристо увидел капитана Брагадо вместе с саперами, поджидавшего их. «Все тут?» — спросил тот. Недоставало Ривоса и одного из Оливаресов. Младший, Пабло, уже не черноволосый, а седой от пыли, шагнул было назад, и Мендьетта с Гаротте на силу удержали его. Голландцы, приведенные в бешенство удачной диверсией, открыли со стен частую и беспорядочную пальбу. Пули жужжали вокруг или мягко шлепались в корзины с землей. «Славно засадили нехристем», — произнес Мендьетта. В голосе его слышалось не торжество, а одна лишь безмерная усталость. Он все еще сжимал в руке черенок лопатки, всю в земле и запекшейся крови. Рядом с Алатристо мешком осел на землю Копанс. Перемешанная с потом земля превратила его лицо в глиняную маску. «Сволочи!» — в отчаянии заголосил младший Оливарес. гореть вам в аду во веки веков, еретики проклятые!» И осекся, увидав, как у входа в штольню показался Ривас, таща на закорках брата, полузадохшегося, но живого. Голубые глаза галисийца были воспалены, от светлых волос несло серой. Он сорвал с лица платок, сплюнул набившуюся в рот землю, вдохнул полной грудью. «О, черт! Слава тебе, Господи!» Кто-то из немцев принес бурдючок с водой, и люди аллатристы стали по очереди пить. «Я бы и ослиной мочой сейчас не побрезговал», — пробормотал Гаротте, плеснув на бороду и грудь. Аллатристы сидел в траншее, счищая с лезвия бискайца землю и кровь. Брагадо, не сводивший с него глаз, наконец спросил: «Ну, что там в галерее?» «Чисто, как этот клинок». И, не прибавив к сказанному ни слова, спрятал кинжал в ножны. «Слава тебе, Господи!» — повторил Ривас и перекрестился. Голубые глаза его слезились. Аллатристо вслух не сказал ничего, а про себя подумал: «Господь тоже иногда присыщается. Как объестся кровью и муками, отвернется и отдыхает».